Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Мишель Бюсси. «Ты никогда не исчезнешь». Перевод с французского Александры Васильковой. Читает Марина Лисовец. Чория чори. Птица птиц. Если бы я подрезала ему крылья, он был бы моим, и не улетел бы. Да, но тогда он уже не был бы птицей, а я любила птицу. Баскское стихотворение. Профессор Ян Стивенсон из Сент-Эндрюсского университета изучил тысячи собранных по всему миру свидетельств детей, уверяющих, будто они помнят свои прежние воплощения. Построенная им модель Стивенсона основана на удивительном сходстве изученных свидетельств. Дети очень редко, менее чем в 5% случаев, говорят, что были другого пола. Воспоминаниями о прежней жизни начинают делиться с 2 лет и прекращают, как правило, к 10 годам. От прошлого воплощения, которое чаще всего заканчивается насильственной или ранней смертью, нередко остаются физические, соматические и психические аномалии, шрамы, родимые пятна, фобии или необъяснимые таланты. Это все всерьез? Не треп? Этот Стивенсон, он в самом деле профессор? У него есть лаборатория? Ему можно верить? Что значит, можно ли ему верить? Ну, верить его рассказам. Эти свидетельства правдивы или нет? А как, по-твоему, можно определить, что правда, а что нет? Не знаю. Думаю, если большинство во что-то верит, тогда это скорее правда, чем ложь. Ну, если взять всех индуистов и буддистов, прибавить к ним 1/4 всех европейцев и почти 1/3 американцев, тогда получится, что большинство людей верит в реинкарнацию. Они убеждены, что тело — всего лишь оболочка, а наша душа продолжает жить. И меняет оболочку, когда та изнашивается, да? Это и есть реинкарнация? Душа, как блоха, перескакивает с человека на человека или на собаку, с собаки на кошку, с кошки на крысу? Все так просто? Нет, не так просто. Это долгое путешествие. Путешествие, о котором у нас, как правило, никаких воспоминаний не остается, разве что все пойдет не так. Как это не так? Первая стадия. Младенческая душа. Мадди, сейчас я тебе объясню. Это не так уж сложно. Детские души — это души, которые только начинают свое путешествие. Они открывают для себя жизнь и смерть. На этой стадии их единственная цель — научиться выживать. Часть первая. Исчезновение. Эстебан. Глава первая. Я разумная, предельно независимая и насквозь до печенок свободная женщина и довольно богатая. Надеюсь, именно такой меня видит 10-летний Эстебан, и именно такой я хочу выглядеть в глазах своих пациентов. Доктор Мадди Либери, врач-терапевт, бульвар Тьер, 29, Сен-Жан-де-Люс. Надежная, сильная, честная. Незачем кому-то знать про мои слабости, мои сомнения или мой тайный сад. И уж точно про все это незачем знать моему сыну. С 3-го этажа из окон моей квартиры на улице Эчигарай открывается один из лучших видов на большой пляж. По прямой до него 150 метров. Добежать можно за 45 секунд. Я засекала. Так зачем себе в этом отказывать? Это наш со Стебаном ритуал. Каждое утро, до того, как он уйдет в школу, а я приму первого пациента, и даже до того, как мы вместе позавтракаем, мы облачаемся в то, что валяется рядом с кроватью, и на пляж. А как только вода весной прогреется до 17 градусов, еще и плаваем. Все улицы в нашем Сен-Жан-де-Люс ведут к океану, как будто город строили так, чтобы волны можно было увидеть с каждого балкона. Начало 9-го. Пляж почти пуст. На длинном полумесяце, выгнувшемся от мола до мола, я не насчитала и 20 туристов. Мы устроились рядом с террасой баскского ресторана «Токи Гошуа». Хотя «устроились» громко сказано. Эстебан кинул на песок красное пляжное полотенце, стащил через голову свитер с эмблемой клуба «Биариц Олимпик», сбросил с ног зеленые эспадрильи. «Мам, купаться пойдем?» «Погоди минутку, милый». Профессиональный рефлекс. Цепким взглядом окинуть все и всех, начиная со Стебана. С его выпирающими позвонками и тонкими ключицами мой сын похож на креветку. И ноги у него тощие. Шорты для плавания цвета индиго с маленьким белым китом на левой штанине болтаются. Для своего возраста Эстебан развит нормально. Его вес и рост я измеряю каждую субботу, отпустив последнего пациента. Это еще один наш ритуал. Он получает свою еженедельную тарелку кебаба в том случае, если кривая веса, проведенная красным фломастером, остается в границах нормы. «Мама, ты идешь?» Эстебан нетерпеливо ждал, пока я разденусь. Выходя из дома, я накинула поверх ярко-розового с лиловым бикини только сетчатую тунику. Мне нравится прикосновение легкой сетки, обтягивающей живот и открывающей ноги намного выше колен. Мне нравится в возрасте под 40 все еще чувствовать себя привлекательной. И не только для пенсионеров, выгуливающих своих пудельков на набережной Инфанты. Я всмотрелась в океан. Вдалеке, ближе к Кандаю и пляжу Сокоа, серферы в черных гидрокостюмах лезли на волны, как муравьи. А за спиной у нас ветер с Атлантики трепал воткнутые вдоль мола и куриньи, баскские флаги. «Нет, сегодня не купаемся, милый. Волны слишком большие». «Что?» Эстебан посмотрел на волны высотой в несколько метров. Понятно, что в такую погоду купаться нельзя. И все же для порядка стал упрашивать. «Ну, мама, сегодня же мой день рождения!» «Знаю. И что? Что это меняет? Мы же не хотим утонуть в день, когда ты родился». Эстебан улыбнулся мне неотразимой улыбкой маленького принца, перед которой не устояла бы ни одна мама. Жалобный взгляд ясных глаз царапнул по сердцу. Я ласково потрепала его по волосам. Обожаю своего маленького принца, мечтательного и упрямого. И каждый вечер, когда Эстебан безмятежно засыпает, я, стоя на балконе, благословляю астероид, с которого он упал. «Завтра искупаемся, милый, или вечером, если рано освобожусь». Он сделал вид, что поверил. «Договорились». Он прекрасно знает, что на пациентов я времени не жалею. Мы понимаем друг друга. Нам незачем расставлять все точки над «и». Обойдемся многоточиями. Все остальное мы договорим глазами. Мы доверяем друг другу. Мы — сообщники. Никакой мужчина никогда между нами не встанет. У меня в постели всегда наготове свободное место для Эстебана, чтобы он мог перебраться ко мне на рассвете. Никогда ни один любовник не разбудит меня утром таким звонким «Я тебя люблю!». Порывшись в сумке, я протянула Эстебану монетку в 1 евро. «Купишь багет?» Это тоже наш ритуал. С тех пор, как Эстебан перешел в среднюю школу и перестал быть малышом. После утреннего купания он должен вытереться, надеть свитер и сбегать в булочную за хлебом. Без меня. До булочной бежать ровно 1 минуту и 35 секунд. Можно даже успеть, пока я принимаю душ, накрыть на стол к завтраку. Вишневый джем, йогурт из овечьего молока, выжатый накануне сок. После завтрака мне надо накраситься, а ему принять душ, чтобы вместе, рука об руку, выйти из дома. Я направляюсь на работу, он в школу. Эстебан зажал монетку в кулаке. И куда я так торопилась в то утро? Мы же не купались. Времени было полно. Почему я только стряхнула с его плеча песчинки, скользнула взглядом сверху вниз, машинально проверив, не увеличивается ли ангиома, и ушла? Почему я не обернулась? Почему не убедилась, что он поднял полотенце, надел свитер и побежал к булочной по улице Кордери? Но ведь для того и придумывают ритуалы, чтобы себя успокоить, чтобы убедить себя, что ничего плохого случиться не может. Если всегда идешь одной и той же дорогой, чувствуешь себя в безопасности. На самом деле мы всего лишь расслабляемся, ленимся, перестаем остерегаться и бежим от ответственности. «Эстебан!» Я высунула голову из-под обжигающего душа. Всю стену ванной занимало обрамленное бирюзовой плиткой зеркало размером 2 на 3 метра. Я смутно различала в запотевшем стекле свое тело, позолоченное нашими первыми весенними вылазками, прогулка к подножию горы Ларун, переправа через Ниф и твои неуклюжие попытки грести байдарочным веслом на озере Сен-Пе, кататься на доске в гитари, играть в пилоту в Арканге. У тебя вся жизнь впереди, Эстебан. Еще успеешь стать чемпионом. «Эстебан!» Я нашарила кран и сумела его закрутить, не залив весь пол. Завернулась в полотенце, стоя спиной к зеркалу. Потом разберусь со своим несовершенством. «Эстебан, ты уже дома?» Но мне ответил только голос Патрика Куэна. В 9:30 на Франс-Интер начинается блок новостей. Первым делом радиоведущий сообщил, что приехавшая на чемпионат мира в ЮАР французская футбольная сборная отказалась выходить из автобуса и проводить открытую тренировку. Это что, главная новость часа? Ничего более важного ни на одном из 5 континентов не произошло? И вообще, с какой стати у меня в гостиной оказался Патрик Коэн? «Эстебан!» Каждое утро, вернувшись из булочной, Эстебан, пока я стояла под душем, менял станцию или вообще выключал радио, чтобы побренчать на гитаре. Иногда он записывал свои сочинения на нотной бумаге. Одаренный мальчик. Я была уверена, что у него абсолютный слух, хотя так и не собралась это проверить. Я вышла из ванной, оставляя мокрые следы на паркете из тополя, хотя такой пол нельзя мыть и вообще мочить. От каждой капли пятно может остаться навсегда. Но мне было не до того. Меня уже схватил за горло неясный страх. Я сделала еще один шаг к открытой двери кухни и застыла на месте. Мои следы отпечатались на деревянном полу. Я не могла пошевелиться, не могла оторвать взгляд от пустого кухонного стола, от висевшей на стене гитары. Эстебан не вернулся домой. Я с трудом сдержалась, чтобы не заорать. Убеждая себя, что сын меня разыгрывает, я поочередно открывала двери обеих наших комнат, стенных шкафов, туалета, заглядывала под кровати, влезла на табуретку, чтобы проверить антресоли. Чуть не упала. Слезла, снова открывала дверцы всех шкафов, холодильника, духовки. Я начинала сходить с ума. Сердце готово было вот-вот разорваться. Это было начало панической атаки. Куда мог подеваться Эстебан? Сегодня, в день своего... И тут внезапно промелькнула догадка. Я бросилась в ванную. Непонятно, как Эстебан успел такое проделать, но он наверняка выждал, пока я вылезу из-под душа, и незаметно спрятался в ванной. Хотя нет, не спрятался, а скорее решил поискать то, что я там спрятала. Затаив дыхание, я присела на корточки, открыла шкафчик под умывальником. Он на месте. Подарок ко дню рождения. Лира-гитара, на которую Эстебан давно засматривался в витрине музыкального магазина. Звук электрогитары и очертания античного инструмента. Он и мечтать не смел, что мама ему это... Я резко оборвала свои рассуждения. Эстебана в ванной не было. Эстебан не искал свой подарок. Эстебана не было нигде в квартире. Эстебан не вернулся. Такого с ним никогда не случалось. Я взглянула на часы на руке. Рука дрожала. С тех пор, как мы расстались, прошло уже больше 25 минут. На то, чтобы добежать до булочной, купить багет и вернуться домой, у него никогда больше 3 не уходило. Сбросив полотенце, я подобрала с пола валявшуюся у кровати футболку, натянула на себя, слетела по лестнице и помчалась по улице Эчигарай, потом по улице Сен-Жак. Почти все лавки были еще закрыты. Лишь парами прогуливались старички лет по 80. Я летела мимо так быстро, что они и головы повернуть не успевали. Только мельком замечали мою задницу под майкой на голое тело и наверняка сомневались, наяву ли это видели. Я распахнула застекленную дверь пекарни Ламии, в последний момент придержав ее, чтобы стекло не разлетелось вдребезги. «Вы не видели моего сына?» Не знаю, был ли там кто-то еще. Не удосужилась посмотреть. Булочница уставилась на меня, будто на привидение в саване. «Нет, нет, сегодня утром не видела, мадам Либери. Думаю...» Но я уже выскочила за дверь. До пляжа меньше минуты. Бегом ровно 40 секунд, даже в моем состоянии. Какая-то бабулька подтянула к себе собачку. Дедок убрал с моего пути трость. Пока я добежала до ресторана, совсем запыхалась. На просторной деревянной террасе над пляжем завтракали туристы. Я пролетела мимо них, прямиком к красному пятнышку на песке. Моя цель, моя надежда. Я неслась как ненормальная, с каждым шагом взметая тучи песка, забивая им глотки немногочисленным туристам. И, наконец, остановилась. Полотенце лежало на песке точно так же, как полчаса назад. Эстебан его не подобрал. Свитер с эмблемой клуба валялся рядом. Эстебан его не надел. Я попыталась охватить взглядом весь пляж, весь океан, от мола до стены форта Сокуа. Потом стала выискивать следы у себя под ногами. Но ветер уже 100 раз переворошил песок. Никаких следов Эстебана. Разбушевавшееся море с ревом катило огромные валы, кусая пляж, раз уж не могло поглотить город целиком. Я не хотела верить в страшное. Не хотела на них смотреть. Мне хотелось повернуться к белым фасадам домов с темно-красными решетками балок, к ящикам с цветами под закрытыми ставнями, к рядам лавок, к богатым туристам, отыскать глазами собаку, с которой мог заиграться Эстебан, мальчика или девочку его лет, какой-нибудь песочный замок, хоть что-нибудь. Но мои глаза были прикованы к океану. Волны вздымались выше 3 метров. В голове у меня звучали мои же слова. «Нет, сегодня не купаемся, милый, волны слишком большие. Я до конца своих дней буду их слышать». Никогда, никогда Эстебан не ослушался бы меня.